Тинейджеры и студенты. Как быть крутым? В период между бытностью ребенком и бытностью родителем самое важное — это быть крутым. Однако быть крутым невероятно сложно, так как здесь не существует никаких правил, которыми нужно руководствоваться. Вы даже не можете сами решить, достаточно вы круты или нет. За вас это решают другие. Кое-что, однако, вы все-таки можете предпринять. Во-первых, само собой разумеется, что вы должны перестать наслаждаться жизнью. Ни один человек, весело и заразительно смеющийся, не может считаться крутым, потому что главное для крутышей — воспринимать себя абсолютно серьезно. Смех и веселье — удел людей, которые этого не понимают. Поэтому научитесь хмуриться и смотреть на мир с таким видом смешно. Я так не думаю. Если вы сами не относитесь к себе серьезно, никто другой тоже не будет. Во-вторых, забудьте о своей легкой развязной походочке. Ноги крутых людей никогда не отрываются от земли, ведь крутыши слишком обременены чудовищной ответственностью, накладываемой на них собственной крутизной. Даже если для этого потребуется хирургическое вмешательство, избавьтесь от пружинищего шага и начните шаркать. Ежу понятно, что крутые люди не размахивают руками попусту. На самом деле любые движения рук у них под строжайшим запретом, чтобы у других людей не создалось впечатление, будто они суперскауты. Ни при каких обстоятельствах не подавайте виду, что вы подумали, чертовски удачная идея. Например, вполне возможно, что поход в кино — это чертовски удачная идея. Но если вы крутыш, то ни за что на свете такого не предложили бы. Такие решения принимаются путем принесения в жертву тех, кто не крут. Только после того, как некрутуши что-то сказали и опозорились, крутыши могут потащиться в кино, хотя изначально такую идею подал энергичный, но не крутой человек, который сейчас сидит дома и рыдает в одиночестве. То, что вы носите, определяет степень вашей крутизны. В удобной практической одежде среди крутышей вам ловить нечего. Крутая одежда всегда балансирует на грани между тем, что казалось дурацким вчера, и будет смотреться нелепо завтра. Гораздо легче найти эту границу, если вы уже зарекомендовали себя как крутыш. Тогда вы можете надеть наглую в ведро, и все равно останетесь крутым в глазах ваших менее крутых друзей, которые на следующий день все поголовно выйдут в свет с ведрами на голове. Вот так работает индустрия моды. Свежий воздух и солнечный свет плохо сказываются на крутизне, поскольку приносят ощущение счастья и заставляют вас сбрасывать крутые шмотки. Вот почему крутыши, как правило, поздно встают и выползают из дома ночью. Однако кромешная тьма вокруг вас вовсе не означает, что нельзя надеть солнечные очки. Помните, любой визуальный контакт — это совсем не круто, так как из-за него вам придется на мгновение забыть о полном погружении в себя.